Высокие кусты поглотили их. Стеганув под днищу машины, они выпрямились и закачались, как на сильном ветру. Михей выключил зажигание, и форт покатился под уклон по траве, камням, по расчищенному заранее месту, тогда как преследователи считали, что он на дороге. В горячке не сразу заметишь, что следы подранка потерялись. «У нас снова появилось преимущество во времени», — бросил Скоблик. «Но нас осталось двое», — ответил Михей. «Они снова сделали ход, который противникам хоть и просчитывается, но ему не уделяется должного внимания. Бросив машину в придорожных кустах так, чтобы ее можно было заметить с дороги, они побежали вдоль шоссе, по пути натолкнувшись на Рено». Этот страховочный трос, который их никуда не вытащил. Их надежно скрывали кусты, деревья. Их не было видно, но они видели каждую машину и, кажется, настороженные глаза водителей. На самом деле они могли видеть лишь огни машин, пролетающих по шоссе слепящими шмелями. Они бежали в сторону Равенны. Их будто манила Лаканда Андреа. Приманивали окна на втором этаже, и пусть они жили на третьем, пробраться незамеченными в хорошо знакомое помещение для них было расплюнуть. Им пришлось пойти на этот рискованный, безумный шаг вынужденно, и родился этот ход после доклада Матвееву. Михей связался с ним по спутнику в 200 метрах от брошенной машины. Полковник ответил таким тоном, словно его оторвали от важного дела. А важнее этого дела у него не было. «Да, что у тебя?» «Дело сделано». Михею пришлось сделать паузу. «Дикарку взяли». «Что?» Дальше он получал только указания. «С этого момента никаких активных действий, если они не направлены на выход из кризисного положения. Конкретно... выход к точке эвакуации вдвоем. И если ты потеряешь по дороге еще кого-нибудь...» Михей глянул на Скоблика и нажал на клавишу отбоя. «Что?» — глазами спросил Скоблик. «Они бросили дикарку. Они раздули уголек надежды, тлеющий в сердце Михея. Он думал о дикарке и верил, что она жива. Они оборвали нить, связывающую их. Они оставили их на улице, в чужом городе, в чужой стране». Глава 22. Свободный стиль. Андреа недолго находилась в компании Ди Мартино. Не прошло и часа, как к парадному подъехала полицейская машина. Обычно полицейские патрулируют улицы по одному или парами. В этот раз форт был набит под самую крышу, — отметила Андреа. Она подошла к двери, услышав шум двигателя, услышала холодный голос Ди Мартино. «Отойдите от двери». «К счастью, вы не мой управляющий», — ответила она, опуская пластину жалюзи. Ей показалось, она стала свидетелем циркового номера. Невидимый иллюзионист делал пасы, адресуя их артистам-полицейским, а те вылезали из машины реквизита. Один, второй, третий, четвертый. «Отойдите от двери», — повысил голос Ди Мартино, познакомившись со строптивым характером девушки. «Конечно», — ответила она, — «иначе меня затопчут ваши товарищи, и вы не подходите, они и вас сметут». «Посмотрите, какие у них суровые лица!» Ди Мартино промолчал. Он только поиграл желваками. За этот час с небольшим он окончательно убедился, что Андреа на стороне своих клиентов, точнее ровесников. Он мог бы спросить у нее в лоб, но предвидел ответ при наигранно наивных глазах. «А вы как думаете?» Откровенно говоря, он устал. Он пару раз объяснял ей: «Они зарегистрировались в вашей гостинице под хорватскими именами. Дали вам проглотить наживку о спортивном интересе. Это их легенда. На самом деле они русские». На что Андреа отвечала: «Я знаю, догадалась, ведь-то у вас затравленный». Полицейский в звании лейтенанта представился Демартино, сказал, что прибыл с отрядом в его распоряжение. «Я заместитель начальника службы безопасности аэропорта Чампино», назвал свою должность Демартино. «Да, мне сказали об этом, док». «Внимание!» Он взглядом заставил полицейских построиться вдоль стены. «К этому часу я получил следующую информацию. Диверсанты прорвались через заградительные отряды и посты охраны. Их двое». Он метнул взгляд на Андреа и уточнил: «Двое парней. Их местонахождение неизвестно. Вероятно, они воспользовались транспортом и уходят на север по шоссе. Об этом говорит полицейский форт, брошенный в нескольких метрах от дороги. Перекрыты все пригодные для движения дороги. Подвергается досмотру весь автотранспорт, следующий в любом направлении. К работе подключены карабинеры и полицейские близлежащих городов, а также военизированные отряды». Демартино только сейчас заметил, что не стоит на месте, а прохаживается вдоль шеренги полицейских. Он выругался, недоумевая по поводу своей взвинченности. По сути, он находился в одном из самых безопасных мест. Преступники не оставили здесь ничего. Зачем можно было бы вернуться? Хорватские паспорта для них — пропуск за решетку. Он понял это быстрее Сангалла, который ошибочно посчитал, что русские вернутся за хорватскими паспортами. «Определим круг действий, возложенных на нас». Дальше он пошел на ложь, не понимая, к чему это. «Под нашей опекой находится владелица Лаканды». Андреа прыснула в кулак. Демартино продолжил: «Первое, что мы должны сделать, это не выдавать себя вот с этой минуты. Андреа, в котором часу вы закрываете гостиницу?» «В 12-м», — ответила итальянка. «Что дальше?» — торопил ее Демартино, чувствуя на себе насмешливые взгляды полицейских. Но он мысленно обозвал их уродами. Погибли их товарищи, они зубоскалят. «Что дальше?» — повторил он. «Вы гасите дежурный свет или оставляете? Где именно? В коридоре, в холле?» и там, на ресепшн тоже». Андреа демонстративно включила свет над стойкой и незаметно бросила взгляд на жалюзи. «Снаружи свет над стойкой даст кому угодно понять, что отель открыт. Ночной портье поджидает за книгой клиентов». Андреа поздно спохватилась. Она хотела дать знак гостям. Если они придут после 11, то свет на ресепшн насторожит их. С другой стороны, они могут расценить его по-другому. Михей подумает, что она дожидается их. Она не знала, как выкрутиться из этой ситуации. Машинально протянула руку к выключателю и дернула за шнурок. Свет над стойкой погас. Снова дернула, зажегся. Погас. Демартино добрался в своих инструкциях до окончательного распределения ролей, даже отдал приказ двум полицейским занять места в номере русских. Поначалу он не понял, что его раздражает. Наконец обернулся и зло сощурился на девушку. «Прекратите немедленно». «Прекратить что?» «Щелкать выключателем». Андреа пожала плечами и выключила свет. Демартино мысленно сказал: «Так-то лучше». «Лучше? Включите свет».